Глава 15. Учтиво поблагодарив хозяйку бала за гостеприимство, мы вышли из дома и почти наперегонки вместе с Алекс бросились к подъехавшей карете. Лакей распахнул дверцу, а мы влетели внутрь и, прижавшись друг к другу, уселись на скамейке. Следом степенной походкой проследовал герцог. Он медленно поднялся по ступенькам и устроился напротив нас. «Чейз, мы и вправду не хотели», — начала оправдываться его кузина. «Алексис, если ваш восставший мертвец уже успел сожрать половину городка, клянусь, я выдам тебя замуж за генерала Уорнера. Он, кстати, сегодня подходил ко мне и осведомлялся о перспективах брака». «Только не этот чванливый ханжа», — побледнела Алекс. «Мать совсем распустила тебя. Очень плохо, когда в семье нет жесткой мужской руки. Но ничего, скоро это будет исправлено». «Ты мне не отец и не можешь решать, с кем я должна обручиться», — вспылила Алекс. «По праву старшего родственника я обещаю, что в ближайшее время ты выйдешь замуж и будешь вести себя, как подобает леди», — отчеканил герцог, чем заработал неодобрительный взгляд от меня. «Надеюсь, мистер Уорнер все же не будет участвовать в борьбе за руку Алекс», — вздохнула я. «Генерал действительно весьма неприятный человек, зачастую забывающий о гигиене. Не уверена, что даже сегодня перед балом он соизволил принять ванну и помыться». Я скривилась, вспомнив, что в свой первый сезон имела несчастье беседовать с этим джентльменом. А уж выйти замуж за него вообще немыслимо. Но нет, лучше в монастырь. «Нужно хорошенько подумать над этим вопросом», — усмехнулся Чейз. «Я бы немедленно отправил тебя к тетушке, но обстоятельства требуют дождаться свадьбы». «Я останусь ради Фабианы», — насупилась Алекс и демонстративно отвернулась от кузена. «Вот как раз с ней я бы настоятельно попросил тебя ограничить общение», — отозвался герцог. «Ты дурно влияешь на мою невесту». Я нащупала руку девушки и сжала ее, показывая свою поддержку. Но вслух высказаться мне удалось лишь после возвращения в поместье. Прежде чем разойтись по комнатам, мы успели переброситься парой слов, и я постаралась успокоить подавленную Алексис. «Не переживай, твой кузен просто злится. Я и правда думаю, нет, я полностью уверена, что это пустые угрозы». «Ах, Фабиана! Ты еще слишком мало знаешь Чейза», — грустно сказала девушка и вытерла щеки мокрой от слез лайковой перчаткой. «Он весь в своего отца. Беги, пока не поздно, из этого дома». Алекс ушла, оставив меня в расстроенных чувствах. Легко сказать «беги». Я, к сожалению, уже замужем за герцогом, так что уходить мне некуда. В своей спальне долго ходила, не решаясь начать приготовление ко сну, и ждала, когда за тонкой стенкой послышится шум, свидетельствующий о возвращении лорда. Чейз сразу же после того, как привез нас в поместье, отправился на поиски нашего несчастного умертвия. Уже обходя комнату по 30-му кругу, я, наконец, облегченно вздохнула. Входная дверь хлопнула, и я, немного выждав, постучала. «Войдите, Фабиана», — милостиво разрешил герцог. Я приоткрыла створку и, просунув голову в щель, тихо поинтересовалась успехами. «Вы нашли его?» «Конечно. Вся округа гудит о том, что сквайр Барнс, который накануне скончался, сегодня днем заявился к себе домой, как ни в чем не бывало». Я сглотнула ком, вставший в горле. «А дальше?» «Это все», — усмехнулся герцог. «Как все?» — опешила я, стесняясь выйти из-за двери и пройти в комнату. «Если хотите знать подробности, лучше продолжить разговор здесь». Чейз жестом указал на обитую плюшем скамейку, стоявшую у подножия кровати. Я колебалась, но недолго. Любопытство взяло верх, и я зашла к милорду, только присела не на предложенное место, а в кресло, стоявшее возле письменного стола в другом конце спальни. Служанка сквайра упала в обморок после его возвращения, а когда очнулась, посчитала своим долгом оповестить власти. Я затаила дыхание, в горле пересохло. Не дай бог этот старичок на кого-нибудь напал. Всю жизнь буду корить себя за то, что не рассказала герцогу раньше про поход на кладбище. Некоторое время покойник вел себя как обычно, а вот потом началось. Я ойкнула, а герцог засмеялся. «Не томите», — попросила я. Чейз тем временем снял сюртук и небрежно бросил его на кровать, а затем подошел к столику и налил себе в стакан воды, после чего залпом выпил. Будто нарочно тянул время, забавляясь моим состоянием. Барнс отчитал служанку за то, что его похоронили не в том костюме, который он купил 30 лет назад и берег для погребения. Недавний покойник плотно пообедал, переоделся в нарядную одежду и отправился в банк. Там долго ругался, возмущаясь, что ему не хотят давать доступ к его счету по причине того, что он умер, после чего вернулся домой, достал наличные сбережения и отбыл в неизвестном направлении. «Ну, вроде ничего страшного не случилось», — облегченно вздохнула я, но тут же вновь напряглась, заметив, что его светлость уже успел снять сапоги и сейчас принялся за белоснежную сорочку. «Мне, пожалуй, пора. Рада, что все обошлось», — пролепетала я. «Доброй ночи, милорд». «Прекрасных снов, Фабиана». Все свечи, находящиеся в спальне, ярко вспыхнули, позволяя мне рассмотреть получше обнаженный торс герцога. Напряженные мускулы бугрились под смуглой кожей. Рука Чейза скользнула по плоскому животу и остановилась на поясе. Пальцы проворно щелкнули по пряжке, расстегивая ее. Я наклонилась к стоявшему неподалеку подсвечнику и дунула на трепыхающееся пламя. «Не стоит шутить и забавляться со мной, Чейз». Я довольно посмотрела на погасший черный фитиль. «Я всегда серьезен». Голос звучал, тем не менее, насмешливо, а огонь свечи вновь ярко вспыхнул. С досадой закусив губу, я была вынуждена ретироваться, а за спиной раздалось тихое позвякивание. Серебряная пряжка на ремне и брюки упали на пол. Тяжелые темные тучи развеялись, уступая место ясному весеннему небу. Алексис раскрыла кружевной зонтик, защищая свою чувствительную кожу от солнечных лучей. «Лишние конопушки мне ни к чему», — вздохнула она. «И так не красавица, а если еще и рябая буду, как деревенская девчонка, картина получится, вообще без слез не взглянешь». Мы шли следом за гувернанткой Тейджа и ее приятельницей. Девушки решили организовать для детей пикник возле озера, и сейчас несли пледы и корзину со снедью. А мы с моей будущей кузиной и уже хорошей подругой увязались за ними. Хороший повод развеяться и отвлечься от мыслей, терзающих мою голову. До свадьбы оставались считанные дни, а я все больше начинала задумываться о будущем браке. Сможем ли мы с Чейзом пробудить чувства? Или пополним ряды тех супругов, которые живут как соседи, встречаясь в лучшем случае лишь во время обедов? Малышка Кэтрин семенила коротенькими ножками, едва поспевая за Тейджем, а лисенок, которому опять навязали компанию девчонки, убегал от нее, заставляя пухленькие щечки краснеть от возмущения. «А ну стой! Я кому сказала?» Розовый бант колыхался на головке, пышное платьице развивалось на ветру. «Вот догоню и зацелую!» Угроза подействовала. Тейдж прибавил скорости и скрылся далеко впереди. А малышка, запыхавшись, остановилась и горько заплакала. Я подхватила ее на руки и ускорила шаг, быстро догнав беглеца. «Так нечестно!» — теперь хныкал лисенок. «Боже, с этими детками не соскучишься!» Я уже была изрядно вымотана, когда мы, наконец, добрались до подходящего места и устроились на мягкой траве. Гувернантки болтали без умолку, бесцеремонно спихнув на нас с Алексис заботу о детях. Та как раз сейчас ушла с малышкой Кэти собирать цветы, а Тейдж присел рядом на плед и прижался ко мне, крепко обняв. «Скоро ты выйдешь замуж за его светлость, а меня отошлют в приют?» — неожиданно тихо спросил он. Его янтарные глаза выжидательно уставились, требуя ответа. Я растерялась, не зная, как реагировать на подобное замечание. В сиротский дом Тейдж не вернется, это однозначно. Но уже зная характер Чейза, можно понять, что он не станет воспитывать чужого ребенка, и тем более оставлять его наследником своего титула. «Герцог обещал найти для тебя новую семью», — спокойно проговорила я, хотя у самой сердце разрывалось от жалости. «А почему ты не можешь стать моей мамой?» — неожиданно спросил мальчик. Его лицо выражало одновременно надежду и тревогу. «Я больше не буду шалить и наливать в ботинки Колберта кленовый сироп. Честно. Но он сам виноват, отодрал меня за ухо. Ну, подумаешь, пририсовал к парадному портрету его светлости усы. Ему, между прочим, идет. Выглядит не таким красивым, как девчонка». Я хмыкнула и потрепала мягкие рыжие кудри. «Вот как объяснить ребенку, почему я не могу стать его матушкой? Сама с малолетства росла сиротой и понимаю, как важно чувствовать рядом тепло и заботу родного человека». «Все будет хорошо», — только и смогла я произнести. Неожиданно мне на колени упала целая охапка одуванчиков. «Давай, плети нам веноськи», — потребовала малышка Кэтрин и ткнула мне в нос еще несколько желтых цветочков, зажатых в ладошке. «Ух! Хороший сегодня денёк», — довольно протянула Алекс, усаживаясь рядом и вытягивая ноги. «Сейчас мисс Фабиана нам быстро сотворит красоту. Тедж, на-ка, возьми сдобную булку и идите с мисс Кэти покормите уточек в пруду. Лили Роуз, чего расселась? Кто тут получает жалование, ты или мы с миледи? Иди последи за детьми». Гувернантки прервали оживленный разговор и послушно отправились с малышами к озеру. Мне же пришлось плести венок. Иногда я отрывала взгляд от цветов и поглядывала на детей. «Мальчишка привязался к тебе», — заявила Алексис. «Не допускай его слишком близко, иначе потом будет горько в разлуке». «Я понимаю», — вздохнула я и, не удержавшись, вновь бросила взгляд на лисенка. Тейдж бросал камешки, пуская по водной глади озера круги, чем немало веселил радостно хлопавшую в ладоши подружку. «Но кто так кидает?» — воскликнула Алекс и резво вскочила на ноги, хотя минуту назад ворчала и сетовала на усталость. «Сейчас я вам покажу, как пускает блинчики настоящий мастер». «Алексис, ну что за неугомонная натура?» «Нет, не прав Чейз. Нельзя насильно выдавать замуж такую девушку. Чёрствый муж сломает ее характер и сделает несчастной. Ее горячее сердце не прогнется под супруга. Алекс нужен достойный партнер». Я отложила уже законченный венок из цветов и задумалась. «А сама я готова подстроиться под желание герцога?» Чейз ясно дал понять, что предпочитает супругу, у которой нет собственного мнения. Неожиданно краем глаза я увидела рядом с собой тень и, резко обернувшись, наткнулась на колючий взгляд черных глаз. Вырвавшийся хриплый крик из моей груди резко прервался. Все звуки потонули в вонючей тряпице, прижатой к моему лицу. Подняла руки, отчаянно стараясь освободиться от жесткого захвата ненавистных рук. Мне даже удалось разомкнуть пальцы, сжимавшие рот, но эфир сонного зелья уже начал действовать, погружая меня в забытье. Я упала на плед, а следом навалился тяжелый мужчина. Голубое небо завертелось, превращаясь в огненную воронку, мгновенно затянувшую меня в непроглядную тьму.